Кроме Аисовой, остальные явно робели перед Дриммом. Впрочем, робость стала проходить, когда он предложил им жареной рыбы, и особенно когда наложил на двоих пострадавших от пинков гоблинского молодняка лечилки. Покушали, кстати, ели они очень аккуратно, хоть и пользовались только руками. После еды, продолжил разговор с Аисовой, предложил проводить их до дома. Девочка с радостью согласилась, остальные дети явно тоже были довольны этим. Перед уходом раздал оставшиеся дротики главаря, если уж ему не взять оружие с железом, то пусть послужит другим. Получилось вооружить им 6 детишек, 2, не получившим, отдал шлем и топор. В общем, все равно получил пользу с этих трофеев, такой подарок был явно ценен для Квилья, по его прикидкам, находившимся в каменном веке. Тот паренек, которому достался шлем, по имени Кавук, кстати, самый большой из всех, тут же попытался его надеть, но получилось как голову в ведро совать, поэтому всю оставшуюся дорогу он и использовал шлем как ведро, куда он и остальные собирали ягоды и орехи, угощались сами и угощали Дримма. До ночи не успели дойти до их дома, хотя ребятня вела его очень уверенно, но тяжесть оружия, подаренного Дриммом, быстро их утомила. С реки они давно свернули, шли напрямую через лес, расположились на ночлег у крупного ручья, бравшего начало в небольшом озерце, скорее даже пруду. Верши, по привычке поставленные Дриммом, вызвали массу вопросов, когда Квилья поняли их предназначение, привели их в восторг. Как он понял, их племя добывало рыбу только острогой или вкопанными на стремнине прутьями, на которые рыба сама напарывалась, но такие прутья были ненадежны, часто ломались, рыба соскальзывала, да и потоком их то и дело вырывало, поэтому рыба в их племени считалась деликатесом. Пришлось весь вечер учить их плести вершу, ученики оказались способными, не то что он в свое время, вот что значит личная заинтересованность. Особенно отличилась тихая девочка по имени Тичева, ее изделия были намного лучше и изящней, чем его грубые корзины. Ставить все новосплетенные изделия пришлось опять же таки ему. Ночь ему пришлось провести в полглаза, поддерживая 3 костра, в середине спали дети, а он подбрасывал в огонь сучья. Уже привычных колючих кустов здесь не росло, да и какой куст вместил бы такую ораву. Зато было время распределить уровень, взятый за гоблинов, вложился в магию огня, решив развивать ее первой из стихийных школ, заклинаний пока нет, но опять же таки благодаря тому сайту он знал, что если прокачивать какую-нибудь любую школу магии, то с определенного предела станут доступны некоторые заклинания без покупки, не знающий этого человек их купит раньше, чем они появятся, и уже привычно очко в ловкость. Встав, пришлось убить все утро, жаря и запекая рыбу из 10 вершей, зря он поставил свои 2, рыбы и так было бы много. После этого отправились дальше. Дети уже совершенно его не боялись и не стеснялись, сам себе казался пионер-вожатым с группой в турпоходе. Но все же было видно, что это лесные жители, в том, как они шли или выбирали дорогу, чувствовался недоступный не лесовикам инстинкт. Дойти до самого поселения им не удалось, их встретили раньше. Ничто не предвещало встречу. Детишки безумолку болтали друг с другом, не забывая наполнять шлем ведро ягодами. Дримм, смотря на них, тоже расслабился, к тому же сказывалась бессонная ночь. Опомнился только тогда, когда не услышал детских голосов. Оглянулся на детей, они стояли сбившись в кучку с испуганным видом. Сперва подумал, что пропустил какую-то опасность, приготовился к бою, крепче сжимая щит и копье, но затем до него дошло, что в случае опасности детишки уже бы разбегались, а не наоборот сбивались в кучу, да и при повторном взгляде показалось, что вид у них скорее виноватый, чем испуганный. Такой взгляд бывал у дедушкиного пса, когда он что-нибудь натворит и ждет неминуемого наказания. Сперва Дримм их даже не увидел, настолько они сливались с лесом, хотя и не прятались, а стояли буквально в 15 метрах перед ним. 3 фигуры, Квилья, взрослые, покрупнее его подопечных. Стоящий впереди совершенно точно являлся шаманом, поскольку его одеяние почти один в один повторяло снарягу убитого им ранее гоблинского шамана. Множество амулетов, мешочков, посох, правда украшенный сверху не черепом, а сложной фигурой из прутьев, косточек мелких животных и цветных ленточек. Все тело шамана украшали косы из его шерсти, даже на руках и ногах, туда же и был вплетен весь этот инвентарь, в отличие от гоблина, где все это было пришито на одежду. Стоящие справа и слева от него квилья ничем особенным не выделялись, в руках копья с наконечниками из рога, на теле уже знакомая по детям сбруя из кожаных ремешков. Больше никого не было видно, но Дрим не обольщался, если этих он увидел с трудом, когда они не прятались, то спрятавшихся вокруг могла быть хоть сотня, и он их не увидит, пока они сами не захотят. Молчание затягивалось. Взрослые квилья во главе с шаманом молча стояли и не двигались, дети сбились в испуганную кучку, Дрим застыл на стороже, не зная, откуда ждать опасности и как закрыться щитом со всех сторон сразу. Это напряженное молчание могло закончиться очень нехорошо, но сами того не желая, выход из этой сложной ситуации нашли дети, с радостными криками бросившись к стоящей перед ними тройке и в лес. Причем каждый ребенок бежал к конкретной точке, где его встречала будто соткавшаяся из воздуха фигура, как он позже узнал, не просто фигура, а родитель каждого конкретного ребенка, видимо, дети в отличие от него точно знали, кто где находится. К стоящей впереди тройки бежали двое, Аисова и лучшая по плетению корзин Тичева. И если Аисова кинулась к стоящему справа от шамана воину, то Тичеву подхватил на руки сам шаман. Некоторое время между квилья шло бурное общение, дети тараторили без умолку и хвастались его подарками и сплетенными ими вершами, родители, видимо, их журили и расспрашивали, беспокоились, нет ли у них ран, в этом все родители одинаковы, поэтому догадаться о содержании разговоров было несложно. К разговору присоединились еще несколько квилья, вышедших из леса, они внимательно рассматривали верши, вертели в руках железное оружие, по очереди пытались надеть шлем и обменивались мнениями. Пока вся эта вакханалия происходила, Дрим, уже опустив оружие и не ожидая нападения, с любопытством разглядывал общающихся. Похвалил себя за догадку, всего квилья было около 30, кроме копий с уже знакомыми роговыми наконечниками у каждого вокруг левой руки был намотан кожаный ремень, проща как у гоблинов. Ну вот, по-видимому, все было рассказано и осмысленно, пришло время решать с чужаком, то есть с ним. Детей приструнили, вперед вышла уже знакомая ему тройка, во главе с шаманом. «Благодарю тебя, неизвестный герой из великого и древнего народа Фири. Дозволено ли мне будет узнать твое имя и пригласить тебя к нашим кострам, чтобы отпраздновать спасение и возвращение к нам, наших пока еще глупых, но всегда любимых детей?» Шаман говорил на чистейшем языке Фири, а не на той малопонятной тарабарщине с вкраплениями фиерийских слов, которую он привык слышать от детей. «Меня зовут Дрим, и я рад принять твое приглашение. Позволь узнать и твое имя, а великий шаман народа Квилья». Немного высокопарно получилось, но шаман сразу задал такой слог, ответить как-то более просто, выставить себя косноязычным примитивом, не способным связать двух слов красиво. Вообще умение красиво говорить всегда ценилось, что у так называемых нецивилизованных народов, что у тех, кто считает себя вершиной развития цивилизации. Еще в той жизни хорошо подвешенный язык не раз выручал его и облегчал жизнь при общении с разными вождями, старейшинами, главами местных администраций. Разница между ними в конечном счете была невелика, все всегда зависело от конкретных людей и личной симпатии или антипатии. «Мое имя Фафлох, что на вашем языке значит старый хитрец, ты правильно догадался, я великий шаман, старший над шаманами 19 племен народа Квилья. И я рад приветствовать тебя и благодарить и от себя лично за спасение моей внучки и от всего моего родного племени за спасение наших детей». Закончив со словословиями, шаман махнул рукой, и все, включая Дримма, двинулись за ним. Только на следующий день Дримм догадался, что пир проходил в самом центре поселения, на чем-то вроде площади. В настоящий момент он думал, что его привели на специально подготовленную поляну. Само место пиршества было оформлено небольшими плетенными циновками, положенными в стык и образующими единый огромный сложный узор. По краям этого своеобразного пазла расставлены шесты с плетенными шарами наверху, внутри которых горел неяркий свет, по стрекотанию догадался, что лампочками служат светлячки, причем осветительные шары были сплетены с очень большими зазорами и при желании светляки могли улететь, но не делали этого. Видимо, лесные жители как-то сообщили обо всем произошедшем соплеменникам, и те за 4 часа, что они шли до поселения, успели все это приготовить. За время пути старый шаман расспросил о его взгляде на события с гоблинами и о жизни в форте, даже закинул пару удочек о том, что было до этого. О схватке и жизни в форте рассказал, стараясь нечего не скрывать, а про жизнь до форта, ничего, отделался общими фразами по игровой легенде. Про племя узнать удалось немного, старый хитрец не спешил делиться информацией, смог только выяснить, что в этом поселении живет около 200 квилья и в полтора раза больше в маленьких поселениях вокруг, все они считались одним племенем. Также удалось познакомиться с отцом Аисовой, являвшимся формальным вождем, но как он понял, вся власть, что светская, что духовная, принадлежала великому шаману, который сам происходил из этого племени и которому подчинялись все вожди и шаманы, а значит и племена квилья в этой части Великого Леса. По прибытии на празднество все расселись в соответствии с рисунком на циновках от центра к краю, ему досталось, видимо, почетное место рядом с шаманом и вождем. Женщины стали разносить большие деревянные доски-подносы с разнообразной едой на них, причем на каждой было не одно конкретное блюдо, а несколько композиций из разных комплектов продуктов. Все эти блюда очень напоминали подачу суши, только деревянные подносы были крупнее, круглой формы и еще ни рыбы, ни риса, ни хитрых японских соусов. На столах, впрочем, столов, как и стульев, в общем-то и не было, лежали разные овощи, орехи, грибы, какие-то корнеплоды, в сыром и вареном виде, из мяса, зайчатина тушеная, все с теми же овощами, и лягушки на шампурах. Совершенно случайно обнаружился и третий вид мясных блюд, длинные запеченные черви, принятые им сначала за съедобные корешки. Только взяв в рот и почувствовав мясной вкус, понял свою ошибку. Несмотря на желание сплюнуть эту вкусняшку, чтобы не обидеть хозяев, пришлось прожевать и сглотнуть, подавив рвотный рефлекс. Вообще даже такого мяса здесь было немного, и оно явно считалось деликатесом, как и вся белковая пища. Пили уже знакомое по форту вино, как ему удалось узнать в самом конце пребывания в форте, сделанное из древесных грибов, по качеству здешнее на порядок превосходило то, что продавалось в гарнизонной лавке, что более-менее примерило его с переизбытком растительной пищи. Ни хлеба, ни сыра, ни других кисломолочных продуктов не наблюдалось, да и подсолено все было бедновато. Как уже говорилось ранее, единственным светлым пятном было великолепное вино. Во время пира каждый присутствующий считал своим долгом поблагодарить его, сказать ему какой-нибудь комплимент и задать вопрос про жизнь вне Великого Леса, про бой с гоблинами, про верши или оружие, подаренное детям. Поскольку все вопросы шли через шамана, ставшего своеобразным переводчиком, то Фафлох скоро устал постоянно переводить и с разрешения Дримма коснулся его в области груди навершием своего посоха, таким образом обучив его языку квилья и заодно почему-то гоблинскому. Теперь уже Дримму пришлось нелегко. Раньше, пока старый хитрец переводил вопрос или ответ, он успевал что-нибудь съесть и выпить, теперь времени на это не стало, пришлось без устали работать языком. Под конец к нему обратился отец Аисовы от себя и от остальных родителей, одаренных им детей. Явно боясь обидеть Дримма, посетовал, что такое серьезное оружие оказалось в руках у детей и что взрослые могли бы распорядиться им лучше. Заверил вождя, что он понимает его беспокойство и что не будет против, если пока дети не вырастут, оружие побудет у их родителей. Ответ явно удовлетворил вождя, и пир продолжился своим чередом. Закончилось все поздно ночью, его отвели в какое-то помещение недалеко от поляны. Если честно, с вином он перебрал, да и закусывал явно недостаточно, поэтому дорогу не запомнил, бухнулся на лежанку из трав и отключился. Глава 10. Жара стояла неимоверная, казалось, палит не только снаружи, но и изнутри тела. Навстречу солнцу поднимается такой же жар, и от него осталась одна кожа, запекающаяся с двух сторон. Одежда, несмотря на то, что это был специальный пустынный камуфляж, сделанный из ткани, вроде бы должной способствовать терморегуляции тела, совершенно не спасала от пота и зноя. Хотелось сорвать ее с себя, но нельзя, во-первых, бесполезно, а во-вторых, тут же сгоришь. Один швед тоже походил так в одних трусах, в полдень и к вечеру слег. Через две недели местные врачи умыли руки и отправили его на большую землю, больше здесь его никто не видел. Кондиционер в машине вышел из строя, все равно он давал лишь видимость облегчения, после него было еще мучительнее вылазить наружу. Гоу, гоу, черножопые лентяи. Обычно он такого себе не позволял, несмотря на то, что местные из всех языков, кроме родного, понимали только английский и то через пень-колоду, но сегодняшняя аномальная, даже для этих мест, жара совсем вывела его из себя. Подчиненные рабочие из местных совсем обленились, ползают как сонные мухи, или все-таки сегодняшнее солнце и до них наконец добралось. Чуть быстрее зашевелились, нет, опять заползали, неужели придется до вечера здесь торчать? Жарко. Фу ты, что-то вместо нормальных снов стали сниться воспоминания то об Афганистане, то об этой долбанной стране самого дикого солнца самой Южной Африки. Как в натуре из парилки вышел, кожей, костями ощущается этот бешеный жар. Провел рукой по лбу, действительно вспотел. Что бы это значило? Поднялся, едва не стукнувшись головой о потолок, низковато. Помещение, где он ночевал, представляло из себя довольно длинную землянку с низкими потолками, дальше в глубину она расширялась, но ему нужно было наружу. Обстановка, по крайней мере та, которую он видел, была довольно бедноватой, несколько полок, на которых стоят глиняные и деревянные сосуды, сложенные в углу стопкой циновки, похожие на те, которыми застилали пиршественную поляну, какие-то связки кореньев и пучки трав, подвешенные под потолком, вот в общем-то и все. Нет, еще был лежак, на котором он в настоящий момент и находился. Пора вставать, хорошо бы еще найти помыться, чтобы смыть этот дурацкий пот. Что не все так просто с этой землянкой, как он думал, стало ясно, когда сев его ноги погрузились в траву, присмотрелся, весь пол был покрыт ровным зеленым слоем, прямо как английский газон, мало того, его лежанка тоже оказалась не охапкой срезанной травы, а неким мягким кустом, проросшим в пол. Когда одел сапоги, стоявшие посреди всего этого зеленого великолепия, неожиданно пришла мысль, почему здесь не душно, наоборот, воздух был насыщен озоном, как в специальных комнатах в санатории. Поднявшись, осмотрел стены насчет вентиляции, нашел несколько вертикальных щелей под потолком, намертво заросших травой, но почему-то пропускавших чуть зеленоватый свет и воздух. Поток воздуха был настолько силен, будто за каждой щелью стояло по вентилятору. Но это не объясняло такого состава атмосферы. Решил не забивать себе голову и двинулся на выход. Выйдя наружу, увидел Аисову, перебирающую какие-то корнеплоды и перекладывающую их по корзинам. Кстати, двери у жилища не было, а был плетеный щит, вставлявшийся в ямки в проеме входа и привязывающийся изнутри на специальные веревки из корней. Спросил, где можно умыться, девочка показала любопытную конструкцию, желоб из коры, ведущий к естественному резервуару на вершине холма, собиравшим дождевую воду, еще один шел внутрь дома, в качестве полотенец, губки из мха, растущего прямо тут же, единственная сложность, мох нужно было отрывать осторожно, оставляя кусок на вырост, этот же мох служил в качестве туалетной бумаги. Все дела нужно было справлять в небольшую ямку, туда же бросать использованный мох. Поблагодарив Аисову и дождавшись, пока она уйдет, облегчился, затем раздевшись по пояс, умылся с помощью показанной конструкции. Пока умывался, в голову пришла мысль, объясняющая необычные сны воспоминания, вино, возможно, из-за его состава. Грибы вызывают галлюцинации. Нет, видений у него не было, но возможно, все же грибное вино как-то стимулирует мозг и вызывает эти воспоминания, так что с этим винцом надо поосторожней, как и со всякими галлюциногенами. Все начинается с малого, а потом ты бегаешь и стреляешь в сослуживцев. Видел несколько подобных случаев, люди перебрали с водкой или анашой, и начиналось у них все так же с лишнего стакана и маленького косячка. Заодно проверил сообщения, всего их оказалось два. В одном уведомлялось о выполнении скрытого квеста, на помощь и возвращение детишек Квилья домой. Наградой были очки опыта и улучшение отношения с фракцией Квилья, плюс еще более высокое улучшение отношений конкретно с этим племенем и получение достижения «Друг племени». Второе, о начале нового квеста с возможностью стать членом племени, наградой являлось какое-то тайное знание народа Квилья и очки опыта. Квестовые задания не указывались, видимо, нужно было догадываться самому. Умывшись, снова подошел к Аисове и попросил ее показать поселок. Явно тяготившаяся своей работой девочка радостно согласилась и, утащив корзины в дом, повела его по поселку. Поселение своим расположением напоминало орех. Центральная поляна, площадь в центре, землянки, холмы вокруг и не широкая, но густая чаща, усиленная уже знакомым колючим кустарником, кольцом охватывающим поселение. Само наличие такой чащи хорошо скрывало поселение, не знающий предпочтет его обойти, а знающему придется долго и упорно прорубаться сквозь этот бурелом. Сами квилья без труда проходили внутрь через несколько хорошо замаскированных, узких, петляющих тропинок. Вчера вечером, идя за шаманом в окружении голдящих членов племени, не обратил на это внимания. Ну шли через чащу, поворачивая иногда на 360 градусов, ну и что, сегодня же понял, что точно не зная где находится вход ни за что не нашел бы его, а нашел бы, то непременно заблудился бы. В целом поселение производило странное впечатление, нежилое, если бы не снующие иногда обитатели, создавалось впечатление, что идешь по обычному чуть холмистому лесу, а не по населенному пункту с двумястами жителями. Единственным признаком хозяйственной деятельности были вкопанные по краям главной поляны шесты уже без шаров со светлячками. Циновок, покрывавших всю площадь, сегодня уже не было, вместо этого зеленела нетронутая на вид трава. В конце концов, гуляя по поселению вместе с беспрерывно трещавшей Аисовой, набрел на широкий овраг между трех холмиков. Здесь, в отличие от всего остального поселения, кипела жизнь. В стенках было выкопано множество вертикальных выемок, представлявших собой печи для обжига, и местные женщины изготавливали всякую нехитрую керамику. Тут же прыгали и бегали совсем уж маленькие дети, видимо находящиеся под присмотром работающих мам. Дети тут же облепили Дримма с интересом, разглядывая его, щупая одежду, а самые смелые даже задавали вопросы и просили подержать меч и нож. Частично удалось переключить их внимание на раздувшуюся от важности Аисову, которая с важным видом принялась рассказывать об их встрече и путешествии. Сам заинтересовался печами. Конструкция оказалась довольно оригинальной, никакого камня или кирпича, только спекшаяся земля и особая система прокопанных вытяжек, почти полностью ликвидировавшая дым. Материалом служила довольно жирная красная глина, перемешанная с песком. Тут же родилась идея, как порадовать детишек, не откладывая в долгий ящик, тут же и реализованная. С разрешения женщин взял крупный кусок глины, хорошенько его размял, разделил на несколько меньших кусочков и с помощью рукой подобранной тут же деревянной палочки вылепил десятка два глиняных статуэток не очень подробной, но узнаваемой птичьей формы, затем, дав им обсохнуть на солнце, загрузил в печь, обжег их, иногда переворачивая палкой, и дал остыть. Пока его изделия остывали, вокруг него собрались все притихшие дети во главе с Аисовой и добрая половина женщин, не занятых работой. Все явно были заинтересованы узнать, что этот фири делает. Взяв остывшую фигурку, тремя резкими движениями пробил заранее еще во время лепки подготовленные отверстия, поднес к губам и разразился резкой трелью. Зрители были в восторге, особенно дети. Подобные быстро сделанные свистульки он научился делать в школе, спасибо трудовику. Следующие полчаса во враге нельзя было услышать ничего, кроме свиста. В конце концов матерям свистунов это надоело и последовали санкции, свистульки отобрали, а фири вежливо-вежливо послали за глиной. Чувствуя свою вину за этот конфуз, Дрим безропотно согласился. Проводниками выступили трое самых старших детей. Аисову к этому времени ее мать, тоже находившаяся среди лепильщиц, отправила домой с каким-то поручением. До ручья, где добывалась глина, Дримм с компанией добрались быстро и весело. По пути он посадил малышей в короб для переноски глины и, следуя их указаниям, прерываемым счастливыми визгами, быстро домчал их до места. Там уже его встретили двое мужчин-квилья с деревянными лопатами и моментом набили короб блестящей только что выкопанной глиной. После явно хорошо проводившие время копатели налили ему, да и себе, чтобы не было обиды, выпил. Потом в сопровождении детишек и с тяжелым коробом двинулся назад. Сходил еще пять раз, но пить с копателями, становившимися все веселее, больше не стал, да они и не настаивали. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, а что, хорошая физкультура, да и дети, катавшиеся к ручью по очереди, были довольны. Но тут женщины его остановили, оказалось, он уже натаскал им глины по крайней мере на неделю вперед. Короб, который он так легко нес, предназначался четверым мужчинам, и от ручья его несли 2-3 часа. Еще раз поразился силе этого своего тела, применил опознание к последней партии, благодаря вложенным очкам навык вырос и показывал больше параметров, чем в самом начале, 132 килограмма, да еще короб пару. Вот это да! И это на десятки по силе. Что будет, когда он достигнет хотя бы 30, страшно даже представить. Кстати, усталости тоже почти не ощущается, за это надо благодарить выносливость, примерно одного с силой уровня. Система засчитала выполненное задание, очков дала мало, зато отношения с Квилья выросли довольно существенно, возможно, на это повлияли его действия со свистульками. Вообще заметил, что любое действие по отношению к игровым персонажам, даже если оно не ведет к получению очков, всегда отражается на их отношении к тебе. Еще одним бонусом от этого задания стало то, что его накормили кашей с кусочками рыбы. Накладывавшая ему повариха похвасталась, что рыбу в каше с помощью вершей поймал ее сын, возможно, и не свистульки так подняли его репутацию у Квилья. Каша была вкусная, и возможно, в другое время он бы получил от нее удовольствие, но съев примерно половину порции, понял, что сильно соскучился по мясу. Именно по мясу, даже не по птице и, тем более не по рыбе, которой питался все последние дни. Доев внезапно опостылевшую кашу и поблагодарив хозяек, отправился сначала к дому Аисовой за арбалетом, а потом к глиняному ручью. У ручья едва не разминулся с уже собравшимися идти по домам копателями. Один из них согласился показать ему удобное место для охоты, кстати, оно оказалось недалеко, в верховьях этого же ручья вода была чуть солоноватой и поэтому привлекательной для водопоя копытных. Дошли за 2 часа и почти сразу встретили добычу. Добыча, впрочем, не подозревая о своем новом статусе, мирно паслась у брода через ручей, пила воду и лизала камни, видимо, слизывала соленый концентрат. В общем, объект охоты представлял из себя обычную лосиную семью, самец, самка и 2 полугодовалых детенышей. Обычные лоси, если бы не размеры, почти в 2 раза больше нормальных, а самец так и в 3. Сопровождающий Квилья правильно и незаметно подвел его к цели, ему осталось только, заняв позицию и взведя арбалет, выбрать мишень. Сперва хотел стрельнуть детеныша, ему одному мяса хватило бы за глаза, но потом подумал о принявшем его племени и вспомнил о явном дефиците мясных блюд у них на столе, да и жалко стало теленка, а вот его папаша, другое дело, огромный бык уже явно в возрасте, судя по седой шерсти на груди и огромным ветвистым рогам, количество мяса с такого, явно как минимум на порядок больше. Решил валить самца, будь у него ружье, стрелял бы под лопатку, а с арбалетом надо подумать, впрочем, на таком расстоянии арбалет сработает не хуже ружья, пробивной силой у него хватает. Решено. Стреляем под лопатку, в сердце. Выстрел, несмотря на все старания, не совсем получился, все из-за того, что лось в последний момент, когда болт уже сходил с ложа, переступил ногами, вместо того, чтобы не встречая особого сопротивления, войти в податливую плоть и, достав до сердца, мгновенно убить зверя, болт, видимо, вошел в позвоночник и, застряв в нем, не пошел дальше в тело. При попадании огромный бык дико взревел, дернулся всем телом и попытался развернуться явно с намерением найти и покарать обидчика, но задние ноги его уже не слушались, поэтому туша с громкими брызгами грохнулась на мелководье. Видимо, самца с трудом слушались и передние ноги, поскольку он тяжело поднял голову над водой и уже жалобно трубя, еле-еле перебирая копытами, пополз к берегу. Нужно было добить зверя и прервать его страдания, поэтому Дрим, зарядив арбалет, быстрым шагом приблизился к страдающему животному. Самки с детенышами к этому времени и след простыл, уже даже не было слышно удаляющегося топота. Подойдя к обессилевшему животному, никак не прореагировавшему на его приближение, только смотрящего полными боли глазами, обошел лося справа и выстрелил туда, куда хотел изначально. Результатом явилась сильная судорога и почти человеческий стон, но раненый зверь продолжал жить и страдать. Нужно было наконец прекратить это поскорей, поэтому Дрим, отбросив арбалет, подскочил к страдальцу и, схватившись левой рукой за рога, потянул голову вверх, правой, что было сил, с оттягом рубанул по горлу. Брызнувший на него фонтан крови не стал для него неожиданностью, а вот его собственная реакция изрядно испугала его. Когда его окатило красной горячей волной, у него в голове вдруг что-то щелкнуло, и он, отбросив меч, бросился на лося, схватив обеими руками рога по обе стороны головы, а ртом, припав к ране и начав, захлебываясь кровью, буквально рвать ее, с хлюпаньем втягивая кровь. Опомнился минуты через 3, когда судороги жертвы прекратились и кровь перестала бить струей, отпустил рога, мертвая туша грохнулась в воду, подняв очередной фонтан брызг. Оказывается, пока им владел этот приступ, он поднял всю верхнюю часть туши из воды. Слегка мутило, перед глазами еще мелькала розовая пелена, впрочем, стремительно улетучивающаяся. Было совершенно непонятно, что на него нашло. Пока он умывался в ручье, смывая кровь и полоща рот, к нему подбежал его проводник и радостно, что-то выкрикивая, запрыгал вокруг. По-видимому, туша лося загородила ему обзор, и он не видел, что произошло в конце. Прервав восторги, отправил проводника в поселение за подмогой обработать и утащить такую кучу мяса даже с его новыми силами одному или даже вдвоем со спутником ему было не под силу. Пока ждал, присел на камень у самой воды, снял сапоги и, погрузив ноги в воду, задумался о произошедшем. Сперва попытался почувствовать в себе какие-то изменения. Ничего, крови не тянет, никаких незнакомых желаний, вода приятно холодит ноги. Затем в голову пришло очевидное решение, видимо, шок от собственных непонятных действий притупил ум. Открыл интерфейс, ну точно, есть три сообщения. Открыл первое. Получена расовая способность «Жажда крови Фири». Вы выпили кровь побежденного вами существа и пробудили в себе одну из великих способностей вашей расы. Вы получаете спецнавык «Кровавое питание». Отныне, выпив кровь поверженного, но еще не умершего врага, вы поглощаете его силу. При применении спецнавыка получаемый опыт утраивается, 10% вероятность получения одного из навыков поверженного противника. Вы получаете спецнавык знания предков, разбудив кровь предков вы получили доступ к родовой магии Фири. Доступна школа магии Фири, минус 5% к наносимому вам урону любой школой магии кроме магии Фири, плюс 2 к мудрости, плюс 20 к манне. Вы получаете спецнавык жажда жизни. При понижении параметра жизни меньше 1/4, на 5 минут все ваши характеристики увеличиваются на 7 пунктов и вероятность нанести критический удар возрастает на 15%, применение этого спецнавыка возможно раз в сутки. Вы получаете спецнавык чувства крови, отныне вы способны почувствовать любое существо, у которого в жилах течет кровь на расстоянии 20 шагов от вас, фири за 100 шагов. За каждый полученный уровень расстояния будет увеличиваться на 10%. Вот это да. О таком не то что никакой информации не было, но даже намека на нечто подобное нигде не всплывало. А ведь это настоящий рояль в кустах. Подобные расовые способности должны были обсуждаться хотя бы мельком, в среде разработчиков. Но нигде и нечего. Странно. Но раз есть, то есть отказаться все равно невозможно, да и не хочется. Посмотрим на второе сообщение. Вы стали первым игроком и первым фири в серединном мире, овладевшим расовой способностью, плюс 2 к параметру удача, плюс 3 к интеллекту, плюс 10% ко всем имеющимся навыкам. Ваш аккаунт помещен в зал славы серединного мира, плюс 20% к репутации у всех фракций. Приятно все-таки оказаться хоть в чем-то, неважно в чем, первым, если это, конечно, не как в фильме «Председатель поедания говна» и тому подобные вещи. Самым ценным стал, конечно, параметр удача, самый капризный в игре параметр, в рост которого нельзя было вкладывать очки и способный не только расти, но и уменьшаться, в зависимости от действий игрока. По умолчанию у всех новичков удача имела параметр 1, то есть у него теперь втрое больше удачи, а это выше вероятность нанести крит, попасть в цель при метании или стрельбе, больше добычи и тому подобные вещи, ну и вероятность всякого негатива ниже. По сравнению с этим прибавка к интеллекту и навыкам не более, чем приправа к основному блюду. Посмотрим последнее сообщение, чем оно порадует. При получении расовой способности «Жажда крови Фири» открывается возможность трансформации. Вы можете сменить расу Фири на расу природных вампиров. При смене расы сохраняются все не противоречащие вашей новой расе навыки и умения, также плюс 5 к ловкости и плюс 5 к силе, и 200% к репутации у природных вампиров. В случае отказа минус 50% репутации у расы природных вампиров и плюс 50% к репутации у Фири. Да, нет, нет. Еще не хватало терять вновь обретенную расовую способность и универсализм в магии ради какой-то эфемерной репутации у не самой многочисленной и сильной фракции, а также нескольких пунктов силы и ловкости. Он и так их приобретет со временем, на высших уровнях, где счет пойдет на десятки, плюс 5 к характеристике вообще не будут играть особой роли, а вот спецнавыки, полученные им в результате обретения расовой способности, будут расти вместе с ним. Плюс еще это вновь появившаяся магия Фири и вообще доступ ко всем без исключения магическим школам. Разобравшись с сообщениями, чтобы убить время измерил таки рога, Всего примерно получилось 8 метров. Да все-таки здоровый Лосера. Оставшееся до прихода подмоги время посвятил тренировке навыка «Голос леса» и вновь обретенного чувства крови. В общем и целом, по результату они почти дублировали друг друга. Нужно попробовать второе не в лесу, а где-нибудь в подземелье или в городе. Наконец начали постепенно подходить члены племени. Первым явился старый хитрец с несколькими взрослыми мужчинами. Он расспросил Дримма об охоте и раздал несколько распоряжений сопровождающим. Половина ушла назад, организовав охрану пути до поселка, четверо ушли в лес как дозорные вокруг места охоты, остальные во главе с шаманом и Дриммом приступили к разделке туши. У шамана оказался стальной нож, видимо единственный на все племя, остальные действовали ножами из камня, сам удачливый охотник был не более чем на подхвате и то лишь благодаря бронзовому мечу и силе, с которой он рубил особенно жесткие участки туши, в основном связки и сухожилия. Иногда кости. Когда подошли первые носильщики, туша уже не то чтобы была разделана, но они сразу смогли наполнить корзины и отправиться назад. Занимались этим до самого вечера и закончили только, когда носильщики унесли все, то есть все, до последнего копыта или косточки. С мелкими частями квилья справлялись лучше, несмотря на каменные ножи. В дело пойдут все части лосиного тела, что не съедят, то превратится, как из рогов, например, в наконечники копий и ножей. Та же судьба ждет некоторые кости, копыта и сухожилия. Ну а шкура само собой пойдет на одежду. Вечером вся маскировка поселения пошла к черту, поскольку запах вареной лосятины стоял над поселением, как смог над Лондоном и распространялся вокруг. В каждом холме землянки в глиняных котлах варилась лосятина, причем технология варки без металлической посуды была довольно любопытной. В емкость, сделанную из жаропрочной, насколько это возможно в местных условиях, керамики, наливалась вода, затем котел опускался в своеобразную яму-очаг, с оставшимися от уже прогоревших дров углями и разогретыми стенками, сложенными из камней, обмазанных глиной, потом в нагревшуюся, но еще не закипевшую воду опускалось мясо, разные травы, овощи, корнеплоды и несколько разогретых до красноты булыжников. Затем эта яма-очаг накрывалась деревянной крышкой, служащей заодно и крышкой котла, и томилась до готовности. Трапезничал Дримм там же, где и проснулся, в доме Аисовы. Ему как главному герою нынешней трапезы достался лучший кусок с огромной мозговой костью. Кстати, и бульон с кореньями и овощами на вкус был не хуже, чем само мясо, а как пах. Само мясо было немного жестковатым, впрочем не таким жестким, как он рассчитывал, судя по возрасту лося и своему прошлому опыту употребления лосятины в настоящем мире. Наелся, что называется, до отвала. Мозгом из кости поделился с Аисовой и ее младшим братом, заметив, с каким вожделением они смотрят на разбиваемую кость. В общем, праздник желудка в племени удался, соответственно и его репутация у племени подросла. Еще пара таких же дел и можно будет закрыть квест на получение статуса член племени. Что все будет не так просто, он узнал лишь на завтра, после того как прибежавшая Тичева передала приглашение дедушке подойти к нему для важного разговора. Глава 11. Было скучно. Никогда не понимал тех, кто говорил, что засада – дело увлекательное и будоражащее кровь, все действие от силы несколько минут, в современном бою если больше, то операция провалена, а готовиться и ждать приходится часами или даже днями, постоянно думая, где что сорвется, и веси твои усилия псу под одно место. Здесь получилось примерно так же, почти двое суток подготовки и вот уже четвертый час ожидания. Где-то рядом на деревьях расположились двое посланных с ним квилья. Куклы-обманки каждого из них двумя грудами тряпья и дерева ничем не выделялись среди аналогичных куч обычного лесного мусора. Их цель точно была внутри своего логова, представлявшего из себя некое подобие медвежьей берлоги. Нахождение там живого существа подтвердили и квилья, да и он сам голосом леса почувствовал там живое существо. Какое, правда, понять не удалось, ему даже показалось, что тот, кого он чувствует, заметил внимание и сам стал прислушиваться, поэтому Дримм быстро прервал контакт. Сигналом к началу послужит выход мишени наружу, а до этого нужно было лежать и не отсвечивать, хоть и по заверениям Фафлаха пока действует его заклинание охотников нельзя заметить с помощью магии. Но у твари, за чьей башкой они пришли, отличный слух и зрение, правда обоняние слабовато для лесного существа, но недооценивать из-за этого его не стоило. потому что тварь была разумна, и это компенсировало этот небольшой недостаток. Мало того, что она была разумна, так еще и владела магией, для чего и понадобилось наложенное на него и его спутников заклинание магического сокрытия, наложенное старым шаманом. Так что пришлось лежать и не то что не двигаться, но и стараться дышать потише. Хорошо, что к вечеру ушло солнце и под маскировочной накидкой стало не так душно. Чтобы как-то провести время, открыл внутри игровой чат. Одним глазом следил за входом в логово, другим просматривал текст. В общем-то ничего полезного не узнал. Масса ругани на администрацию игры, в основном ругались на слишком большой, по мнению многих, уровень сложности, маленькую сумму начальных денег, немногочисленность классов и на какие-то совсем уж незначительные вещи. Редко проскальзывало сообщение о багах. Кто-то уже начал собирать команды и искал единомышленников, кого-то уже завалил собрат игрок и пострадавший высказывал свое возмущение, почему-то требуя ответа от администрации игры, ну и все в таком же духе. Закрыл чат, после интерфейса приготовился к дальнейшему ожиданию, впрочем ожидание оказалось не слишком долгим, примерно через 40 минут изнутри норы послышался шум, а затем тот, кого они так долго ждали, выполз на свет.